Глава 4. Милена. Очарование момента нарушает чей-то острый локоть, больно пихнувший меня в бок, и я нечаянно клацаю зубами, прикусывая губу Максима. Он воспринимает это как знак к более активным действиям и прижимает меня к себе так сильно, что становится трудно дышать. Я судорожно вдыхаю воздух вместе с запахом его парфюма, пьянее еще больше. Едва ли отдаю себе отчет в том, что произойдет дальше, желая лишь, чтобы эта приятная круговерть и чувство полета не прекращались. Максим прерывает свой поцелуй и что-то говорит мне, вытягивая из переполненного танцпола и тесного бара на свежий воздух. А снаружи уже темная ночь, и такая тишь висит над нами, что немного звенит в ушах от резкой смены уровня шума. Мои пальцы тесно переплетены с пальцами Максима. Ноги в босоножках легко ступают по песку, щедро загребая его. Но это кажется такой мелочью по сравнению с новыми ощущениями, возникающими от беспрестанных жарких поцелуев и нежной ласки, кончиками пальцев по груди и талии. Легкое касание горячей ладони к пояснице, скольжение вниз и сжатие. Тело прижимается так, что между слоями тонкой одежды не просунуть и волоска, и сама она кажется неудобной и совершенно лишней сейчас. Кожа покрывается мурашками, а потом на меня резко накрывает полной тепла, растекающимся по всему телу. Если это пожар, то в нем так приятно гореть. Я едва замечаю, как мы выбираемся с пляжа и доходим до отеля. Черт! Я вообще не помню, как мы поднимались на лифте. Я чувствую себя сладкоежкой, год просидевшей на диете и, наконец, дорвавшейся до сладенького. Мне мало. Хочется еще и еще. Вот этого всего. Жадных поцелуев и прикусов, остервенелых движений языка глубоко во рту и прикосновений рук всюду, где только возможно. Движение тел навстречу друг другу. То мягкие и плавные, словно осторожность решает взять верх, то резко рвутся границы дозволенного вместе с одеждой на пол. Я оказываюсь распростертой на огромной кровати, придавленной телом Максима. Его губы попеременно ласкают соски, а пальцы гладят нежную кожу с внутренней стороны бедра, постепенно приближаясь к пульсирующей точке. Внезапно на мгновение ласки прекращаются. Максим нависает надо мной. Выражение его лица не разобрать, только очертания силуэта в полутьме гостиничного номера. Подушечками пальцев он оглаживает мои скулы и обрисовывает контур губ, молящих о поцелуе. Я тяну его за шею к себе и приникаю к его рту. Осторожно провожу кончиком языка по губам, встречая стремительное движение в ответ. И одновременно его пальцы скользят вниз, ласково затрагивают кончик клитора, нежно поигрывают с ним и двигаются дальше, поглаживая складочки. Стремительное возбуждение наполняет каждый сантиметр плоти, изнывающий от умелых движений пальцев. Я зарываюсь пальцами в волосы Максима, не в силах сдержать громкие стоны, врывающиеся в его рот. Он возвращает их мне обратно на кончике своего языка, дразнящего и играющего у меня во рту. Острое желание стремительно набирает обороты, заставляя бедра двигаться навстречу его пальцам. Замирать на мгновение и дрожать от желания большего. Максим шепчет между поцелуями мое имя, вырисовывает его языком на коже шеи. Чертов соблазнитель доводит до исступления. Я едва ли не умоляю его наполнить меня собой. Хотя раньше мне казались смешными эти полустоны-полувскрики. Пожалуйста. От героинь любовных романов. Но сейчас меня пронизывает такая жажда единения с ним, что я обхватываю его ногами за торс, заставляя прижаться пахом к промежности, показывая, насколько сильно мне хочется большего. И ему тоже. Подожди. Максим тянется к прикроватной тумбочке, отстраняясь ненадолго. И накрывает меня собой. Он замирает, прижимаясь возбужденным членом к лону и тяжело дышит, а затем начинает наполнять меня собой так мучительно медленно, что это больше похоже на пытку удовольствием. Он доходит до крайней точки и резко выходит. Я ахаю от неожиданности, а он, не дав опомниться, входит парой глубоких толчков и уже не сдерживает себя, двигаясь в быстром темпе. Мои глаза закрываются от удовольствия, и я задыхаюсь, жадно ловя воздух через приоткрытый рот. Вдох, выдох, наравне с бешено колотящимся сердцем и пульсацией удовольствия. Слишком вкусно, чтобы отказаться и не просить еще. Пожалуйста, прямо сейчас. Больше всего это походит на ураган, сметающий все на своем пути. Мой маленький домик из Канзаса снесло вихрем страсти прямиком к волшебнику из страны Оз. Версия 18+. Нас накрывает волной оргазма, размывающей границы между «я» и «он», переплетает так тесно, что становится невозможным разомкнуть объятия. В гостиничном номере приятный полумрак, но ужасно жарко и хочется хотя бы немного прохлады, чтобы чуть влажная разгоряченная кожа остыла после бурных ласк. «Открой окно», — прошу я лениво. Максим целует меня в висок и встает, одергивает в сторону плотные шторы, распахивая стеклянную дверь на балкон. Тотчас же в комнату врывается легкий, чуть теплый ветерок и нежно касается кожи. Я не в силах сдержать стоны блаженства и вытягиваюсь на кровати, замечая, как жадно Максим обрисовывает взглядом изгибы тела. Никогда не считала, что у меня сногсшибательная фигура, но, кажется, Максим так не считает. Он ложится рядом и начинает пальцами водить по коже, рисуя замысловатые узоры, заставляя покрываться мурашками удовольствия от едва ощутимых касаний. От движений его пальцев и мягкого шепота я чувствую себя желанной, как никогда прежде, и окунаюсь в это блаженство с головой, забывая обо всем на свете.